творожные галушки по-мадьярски. 1 килограмм творога, 100 граммов тертых сухарей из белого хлеба, 3-4 сырых яйца, 5 столовых ложек муки, 12 столовых ложек манной крупы, 1 стакан сметаны, 200 граммов сливочного масла. Творог тщательно растереть с яйцами, манной крупой, мукой, 100 граммами размягченного сливочного масла и хорошо вымесить. Сделать из получившегося теста круглые клёцки величиной примерно с грецкий орех. Опустить их в круто подсоленную кипящую воду и варить еще 5 минут после того, как всплывут. Сваренные клёцки обвалять в поджаренных на сливочном масле тертых сухарях из белого хлеба и полить сливовым киселем.